Глава вторая. Воздух разорвал резкий свист. Я задрал голову и увидел, как сквозь дымную пелену над крышами пролетело что-то массивное. Темный силуэт с размахом крыльев больше телеги. Существо издало пронзительный крик, от которого заложило уши, и скрылось за башней. В следующее мгновение с соседней крыши посыпалась черепица и обломки дерева. Оттуда вырвался столб пламени. Кто-то из питомцев-защитников атаковал летуна огненной магией. Красавчик заерзал у меня на плече, поворачивая голову во все стороны. Его черные глазки горели не страхом, а азартом. Горностай чуял опасность и был готов к драке, как бы безумно это ни звучало для зверька его размеров. «Сиди смирно», — прошептал я, придерживая его рукой. «Здесь не твоя схватка. Стоило тебе лишь силу прокачать, да, герой?» По улице метались люди. Большинство бежало к укрытиям, прижимая к груди детей или узлы с пожитками. Стража пыталась направить поток к ближайшим убежищам, выкрикивая приказы, но их голоса тонули в общем гуле. Я прижался спиной к каменной стене дома, стараясь не мешать бегущим. Над головой снова раздался свист, и я успел увидеть, как огромная птица... Нет, не птица, а чёртова химера с головой хищника и телом рептилии пронеслась над улицей, цепляясь когтями за край крыши. Черепица посыпалась вниз, заставляя людей шарахаться в стороны. Где-то вдалеке грохнуло. Видимо, что-то обрушилось. Дым стал гуще. Въедался в горло и щипал глаза. Я прикрыл нос рукавом, пытаясь отфильтровать хоть немного воздуха. Справа от меня, в узком проулке между домами, я заметил мастера в кожаной броне. Он стоял спиной ко мне, вытянув руку вперед. Рядом с ним стояла огромная ящерица, размером с быка и с гребнем из каменных шипов вдоль спины. Мастер что-то крикнул, и ящерица дернулась спиной. Шипы на ее гребне задрожали, а затем один за другим сорвались с места и полетели вверх. Я проследил их траекторию взглядом. Они мчались к крыше, где промелькнула тень летуна. Раздался глухой удар. Затем еще один. Существо жутко взвыло и сорвалось с крыши, падая куда-то за дома. Земля дрогнула от удара. Ящерица фыркнула, и я увидел, как на ее гребне начали расти новые шипы. Медленно, словно живые кристаллы. Мастер коротко кивнул своему питомцу и двинулся вглубь проулка, туда, где упало существо. Я стоял, вжавшись в стену, и пытался осмыслить увиденное. Это была не просто битва. Это была война. Скоординированная, отточенная, где каждый знал свое место. Мастера действовали слаженно. Их питомцы работали как продолжение их воли. И это был лишь край настоящего сражения. Да этот мир... Чёрт! Да что происходит? Как это все произошло? Звуки боя доносились со всех сторон. Где-то вдалеке ухала магия, сотрясая воздух. Но здесь, на этой улице, было относительно тихо. Лишь отголоски войны, бушующие за стенами города. Я сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. За свою жизнь не раз оказывался в ситуациях, где малейшая ошибка стоила жизни. Здесь было то же самое, только масштабы другие. Красавчик снова заёрзал. Его усики подергивались, улавливая запахи. Я положил руку ему на спину, чувствуя, как под шерстью напряжены мышцы. В потоковом ядре ощутил присутствие остальных — Афины и Рысей. Они были спокойны, но настороже, готовые материализоваться по первому зову. Это успокаивало. Я был не один. Оттолкнулся от стены и побежал вдоль нее, держась в тени зданий. Следующая улица была забита людьми. Кто-то бежал прочь, кто-то тащил имущество, кто-то просто стоял в ступоре, не понимая, что делать. Я протискивался между ними, стараясь не привлекать внимания. Каждый звук заставлял невольно вздрагивать. То где-то послышался звук, будто рушилась стена, то раздавался крик, то над головой проносилась тень очередного летающего хищника. Мимо меня пробежал отряд стражников. Пятеро мужчин в броне с копьями наперевес. Их лица были сосредоточенными, движения четкими. За ними бежали два мастера с питомцами. У одного был крупный пес с огненной шерстью, у другого — птица размером с орла. Передо мной была уникальная возможность. Война. Настоящая война против магических существ. Я мог увидеть, как работают опытные мастера и звероловы, какие тактики они используют, какие слабости есть у различных зверей. Эти знания были бесценны. Но для этого нужно было выжить. Знание врага дает преимущество, и я должен увидеть, что происходит. Осторожно, не лезь на рожон. Но мне нужно понять и увидеть все своими глазами. Красавчик тихо пискнул, словно соглашаясь с моими мыслями. Я усмехнулся, продолжая путь. Прижался к стене ближайшего дома, наблюдая. В небе кружили твари, похожие на летучих мышей, только в десятки раз крупнее. Я насчитал минимум 20. С размахом кожистых крыльев больше лошади. Они пикировали на лучников, расположившихся на стенах. Но защитники держались. Стрелы и магия находили цели. И одна за другой твари падали вниз, за стену, издавая пронзительные вопли. Я двинулся к ней, держась в тени домов. Внезапно раздался глухой гул, словно кто-то ударил в огромный барабан. Из-за угла здания вырвался столб яростного пламени. Огненная струя настигла летающую тварь в воздухе, окутав ее тело. Существо взвизгнуло. Звук был пронзительным, нечеловеческим. И начало падать. Но не успело рухнуть на мостовую, как его пронзили три массивных каменных шипа, вылетевших с противоположной стороны улицы. Тело твари разорвало на части, и горячие останки разлетелись по мостовой всего в паре метров от меня. Я проследил взглядом источник атак. На площади, где еще недавно мы наблюдали дуэль, стояли двое мастеров. Первый — пожилой мужчина в потертой броне, чьи зеленые татуировки пылали насыщенным изумрудным светом. Рядом с ним дышала огнем саламандра. Ее чешуя переливалась красно-оранжевыми бликами, а из приоткрытой пасти все еще вырывались языки пламени. Чуть поодаль застыл второй воин, тот самый, который сбил первого летуна. Оба мастера одновременно подняли руки, указывая на небо, где кружились еще две такие же твари. Саламандра втянула воздух, ее грудная клетка расширилась. Ящерица напряглась. Шипы на ее спине задрожали. Абсолютная слаженность. Это была не хаотичная паника. Это была отработанная тактика, система действий, выверенная годами совместных тренировок. Вокруг меня город превратился в поле битвы. По улицам бежали стражники в броне, их оружие поблескивало в багровом свете пожаров. Где-то вдалеке раздался рев магических зверей, и диких, и прирученных. Воздух наполнился десятками запахов. Горелого дерева, крови, пота, магии. Этот странный металлический привкус, который я уже начал различать. «Будьте готовы», — мысленно приказал стая. Афина откликнулась волной холодной решимости. Рыси — настороженным согласием. Организация. Даже в хаосе битвы здесь была организация. Это был не беспорядочный бунт. Сколько раз они это делали? Сколько нападений отражали? И как, черт возьми, звери так внезапно напали на драконий камень? Улица вела меня к центральной площади, откуда открывался вид на северную часть города. Именно там, если верить словам Всеволода, была главная угроза — камни-крушители. Даже название звучало зловеще. Свернул в боковой переулок, обходя завалы запрокинутой телеги и разбросанных мешков. Кто-то бросил груз в спешке, спасаясь бегством. Мешки были порваны. Из них высыпалась мука, смешиваясь с грязью. Дым стал гуще. Щипал глаза сильнее. Я прищурился, пробираясь дальше. Впереди виднелся просвет. Широкая улица, ведущая к воротам. Я вышел на нее и замер. Перед глазами развернулась картина настоящей войны. Городская стена возвышалась передо мной, массивная, покрытая шрамами от когтей и магии. На зубцах стояли лучники и арбалетчики, выпуская стрелу за стрелой в невидимых мне врагов. Рядом с ними мастера контролировали своих питомцев. Огромные птицы взмывали в небо, сталкиваясь с летунами, а наземные твари готовились к возможному прорыву. Ворота были закрыты. Массивные створки, способные выдержать таран. Перед ними выстроился ряд стражников в тяжелой броне, держащих копья и щиты, а за ними несколько звероловов. Их лица напряженные, но спокойные. Профессионалы, знающие свое дело. За стеной раздавался грохот. Удар за ударом. Словно кто-то методично бил по камню гигантским молотом. Земля вздрагивала от каждого удара. Камнекрушители пытались пробить ворота, но стена держалась. Я не видел пробоин, не видел, чтобы враг прорвался внутрь. Все магические твари, что были в городе, это летуны, которые преодолели высоту укреплений. Значит, основная угроза была снаружи, за стенами. Я сжал кулаки. Туда. Мне нужно было туда. К воротам, где разворачивалась настоящая битва. Над головой просвистело что-то крупное. Я инстинктивно пригнулся, и мимо пролетела еще одна летучая тварь, преследуемая огненным шаром. Он настиг ее. Взорвался, и существо рухнуло на крышу дома, рассыпаясь горящими кусками плоти. Воздух становился горячее. Пожары начинали распространяться по крышам, но к очагам возгорания уже мчались команды водоносов — массивных существ, похожих на помесь бобра и выдры. Их гладкая, блестящая шкура была покрыта плотными чешуйками, отражавшими жар пламени. На спинах вздувались большие кожаные мешки, наполненные водой. Они пульсировали при каждом движении зверя, словно живые. Водоносы ловко карабкались по стенам зданий, цепляясь за выступы широкими перепончатыми лапами с острыми когтями. Достигнув горящих участков, они разворачивались, и из специальных отверстий у основания шеи силом вырывались мощные струи воды. Напор был таким, что пламя сбивалось мгновенно, оставляя лишь дымящиеся угли. Некоторые работали парами. Один опускал свою морду в уличный канал, и его горловой мешок раздувался, жадно втягивая воду через широко раскрытую пасть. Набрав полный запас, зверь издавал короткий свист, и его напарник тут же направлял новую порцию на горящие балки. Их толстые и мускулистые хвосты позволяли балансировать при прыжках между зданиями. Система действовала слаженно, но огонь распространялся быстрее, чем звери успевали его гасить. Я слышал их надрывные свисты, сигналы тревоги, когда пламя вырывалось за пределы контроля. Прикрыл рот рукавом, фильтруя дым, и продолжил движение. Красавчик больше не дрожал. Он притих, полностью доверяясь мне. Это было хорошо. Мне нужно было сосредоточиться. За стенами творилось что-то невообразимое. Я не видел врага полностью, высота стен не позволяла, но я слышал. Рёв. Виск. Удары по камню. В небе кружили десятки летающих тварей. Я стоял и смотрел, понимая одно. Если стены падут, город окажется в центре резни. Мне нужно было найти безопасное место, откуда я мог бы наблюдать, не подвергая себя лишнему риску. Я уже принял решение остаться. Изучить. Понять. Огляделся, ища подходящее укрытие, и заметил невысокую башню в стороне от ворот. Оттуда открывался хороший обзор на стену и ворота, но сама башня была достаточно удалена, чтобы не попасть под прямую атаку. Я двинулся туда, держась ближе к стенам домов. Красавчик замер на моем плече, но молчал, доверял мне. Путь к башне занял пару минут. Приходилось обходить завалы и группы бегущих людей. Один раз едва не столкнулся с еще одним отрядом стражников, спешивших к воротам. Но они меня не заметили, сосредоточенные на своей задаче. Башня оказалась старой. Потемневший камень, узкая винтовая лестница внутри. Здесь пахло сыростью и плесенью. У входа никого не было. Все защитники сосредоточились на главных укреплениях. Я быстро оценил состояние строения. Трещины в кладке и осыпавшиеся камни у основания. Эта полуразрушенная вышка явно не входила в план обороны. Слишком ненадежная. Я поднялся по скрипучим деревянным ступеням, придерживаясь за шершавую каменную стену. Местами ступени прогибались под ногами, и мне приходилось проверять каждую, прежде чем переносить вес. Башня была невысокой, этажа три, не больше. На верхнем уровне располагалась открытая площадка с частично обвалившимися зубцами, где раньше, видимо, стояли дозорные. Сейчас она была пуста. Я вышел на площадку и замер. Массивная и высокая городская стена тянулась в обе стороны. Питомцы мастеров атаковали летунов в небе. Огромные птицы с огненными перьями. Неизвестные мне существа с каменной чешуей, что-то похожее на крылатых кошек. Сколько тут тварей! Но там, перед городом, сотни существ. Может быть, тысячи. Они двигались массой, рычали, визжали, били лапами по земле. Я различал крупных четвероногих зверей, похожих на медведей, но в два раза больше. Стаи волков с горящими глазами. Что-то змееподобное, ползущие по земле, оставляя за собой дымящийся след. Между ними и городскими воротами тянулась полоса укреплений. Глубокий ров, заполненный острыми кольями и решетками из толстых бревен. За рвом возвышался земляной вал с частоколом, усеянным металлическими шипами. Эти препятствия заставляли зверей сбиваться в кучу, замедляя их натиск. Многие твари застревали во рвах, попадали на колья или путались в решетках, становясь легкой мишенью для лучников на стенах. Это полнейшая дикость. Я смотрел на то, что противоречило всем законам природы. Твари, которые должны существовать в лесах, шли на стены, как ряд фанатиков. Что на самом деле скрывает раскол? Что заставляет живых существ идти на погибель? Но, несмотря на все преграды, впереди всех пробивались те самые камни-крушители. Огромные массивные существа, похожие на помесь носорога и броненосца. Их тела были покрыты толстыми каменными пластинами, головы увенчаны массивными рогами. Они попросту уничтожали укрепления, ломали частоколы и расчищали путь остальной орде. А те, что прорывались ближе всех, били рогами по воротам. Методично, с чудовищной силой. Каждый удар сотрясал землю, и я чувствовал вибрацию даже на башне. Но защитники держались. Лучники выпускали стрелы в глаза и суставы зверей. Мастера со своими питомцами обрушивали на них магию. Каменные шипы дождем падали на спины камнекрушителей. Молнии били в их лапы. А ядовитые облака окутывали головы, заставляя зверей задыхаться и терять ориентацию. Рядом с одним из звероловов извивался огромный змей с чешуей цвета песка. Его пасть раскрылась. И на камнекрушителей хлынула густая вязкая жидкость. Не вода, а что-то липкое, как смола. Следом другой питомец, птица, взмахнула, и порыв ледяного ветра мгновенно заморозил липкую массу. Зверь под стеной завыл, попытавшись вырваться, но его лапы были намертво прикованы к земле. Чистая, отточенная синергия способностей. Я смотрел на это и невольно сжал кулаки. Сколько же вариаций тактик можно создать с правильным подбором питомцев? Огонь и ветер, лед и яд, камень и молния. Если собрать стаю, где каждый зверь дополняет другого, создавая цепочки атак, такая команда была бы готова к любой угрозе. Звери падали один за другим, но их место занимали новые. Однако все эти звери, большинство тех, что я видел, едва ли достигли и ранга. Основная масса нападающих — ранг F. Просто количество различных стихий, видов существ и их общая масса создала эффект невероятной силы. Даже Афина могла показать себя во всей красе. Я прижался к зубцу башни, наблюдая за происходящим. Красавчик подрагивал на моем плече, улавливая запахи битвы. Его усики подергивались. В небе продолжалась своя война. Летуны атаковали защитников на стенах, пытаясь сбросить их вниз, но прирученные птицы встречали их в воздухе, вступая в схватки. Я видел, как огромный орел с золотыми перьями впился когтями в летучую мышь и разорвал ее пополам. Лучники прикрывали мастеров, пока те восстанавливали силы. Мастера командовали своими питомцами, направляя их атаки. Стражники с копьями стояли в резерве, готовые вступить в бой, если враг прорвется. Я смотрел и впитывал каждую деталь. Как мастера из Вералова используют своих зверей, как они координируют атаки, как выбирают цели. Это было бесценно. Один из камнекрушителей рухнул прямо у ворот. Его голова была пробита ледяным копьем насквозь. Зверь издал гортанный рев и затих. Защитники на стене коротко закричали. Звук победы. Но радоваться было рано. Ведь на город нападали не только отсюда. Из глубины поля выдвинулся еще один отряд камнекрушителей. 10 массивных туш, двигавшихся в строю. Они подошли к воротам и начали бить синхронно. Удар, еще удар, еще. Ворота скрипели. Металлические петли стонали под давлением. Но держались. Я видел, как неизвестный зверолов на стене вытянул руку вперед. Рядом с ним материализовался огромный волк, почти в два раза больше обычного, с шерстью цвета ночи. Зверь завыл, и от его голоса воздух задрожал. Затем он прыгнул. Не вниз, вперед. Волк буквально пролетел над стеной, преодолев десятки метров за прыжок, и рухнул прямо на спину одного из камнекрушителей. Его клыки впились в шею зверя, там, где каменная броня была тоньше. Камнекрушитель взревел и забился, пытаясь сбросить волка. Но тот держался, вгрызаясь глубже. Темная, почти черная кровь хлынула из раны. Другие защитники воспользовались моментом. Лучники выпустили залп стрел в открытую пасть зверя. Камнекрушитель рухнул. Волк спрыгнул с его спины, облизал окровавленные клыки и исчез. Переместился обратно к своему хозяину. Внезапно воздух наполнился низким гулом, настолько глубоким и первобытным, что я почувствовал его не ушами, а всем телом. Вибрация прошла сквозь каменную кладку башни, поднялась по ногам, отозвалась в груди. Словно кто-то ударил в гигантский барабан размером с гору, и звук его резонировал в самих костях, заставляя зубы болезненно звенеть. Красавчик вжался в мое плечо. Его коготки впились в кожу сквозь ткань рубахи. В потоковом ядре я ощутил тревожный всплеск от Афины. Она чуяла что-то, чего я пока не понимал. Все на стене замерли. Защитники оглянулись друг на друга. Потом вниз, к основанию укреплений, пытаясь понять, откуда идет этот проклятый звук. Лучники опустили луки. Мастера напряглись, а их питомцы заскулили и зарычали. Даже водоносы перестали гасить пожары. Их блестящие спины застыли в напряженном ожидании. Гул нарастал. Становился громче, глубже. Он вибрировал в воздухе, наполняя пространство тяжелым давящим присутствием чего-то огромного. Но я не побежал. Вжался в холодный камень, глядя на стену, пытаясь разглядеть источник угрозы. Земля вздрогнула. Один раз. Глухо. Словно кто-то огромный, невидимый, сделал тяжелый шаг где-то глубоко под мостовой. Потом еще. Я инстинктивно расставил ноги шире, пытаясь удержать равновесие. Ритмичные удары повторялись. Как поступь гиганта, идущего сквозь толщу земли. С каждым разом сильнее. Ближе. А затем раздался удар. Не такой, как от камнекрушителей. Не глухой стук камня о камень. Это был взрыв звука, заставивший воздух содрогнуться. Словно гигантский молот обрушился на стену с силой падающей горы. Земля качнулась так, что я схватился за край парапета, чтобы не упасть. Каменная кладка под моими руками затряслась. Трещины побежали по поверхности, словно паутина. С башни посыпались пыль и мелкие осколки. Секунду стояла мертвая тишина. Даже звери за стеной замолчали. А потом второй удар. Еще мощнее.